свет, изгоняющий бесов в окне моем, разбился на сотни огней. Мне проще смотреть во тьму. Ношу, которую не унести вдвоем, как тяжесть ночных теней, по силам вполне одному. Смех через зубы и песни из чрева, спелые грозди, печали и гнева, есть ли в них нечто, что станет ответом всему? День, исцеляющий язвы святым огнем, закончился пением труб в строю уходящих вдаль. Каждой надежде есть место в саду твоем, но тают слова на ветру, и знаки уносит вода. Сорвано веры истлевшее знамя, и я буду ждать, но едва ли я знаю, будет ли день, и придешь ты уже навсегда. Свет, изгоняющий бесов в окне моем, стал сотней ночных огней. Я молча смотрю во тьму. Ношу, которую не унесли вдвоем, как тяжесть ночных теней, по силам вполне одному.